раз. Загляни в глаза мне и прощай. Вечер так сложился непогодою для нас. Растворился в небе месяц май. Унижаться я не стану. Не ходи за мной.